Хищник. Проснулся я от стука в дверь, быстро проверив пси-щупом, выяснил, что за дверью стоит хозяин. Ну да, сам же попросил его ранним утром меня поднять, да и оплаченное время закончилось. Сейчас только завтрак остался и все, услуги оказаны. Две медные монеты, это все, что у меня осталось от тех средств, полученных с трофеев. Крикнув хозяину постоялого двора, что проснулся, сейчас спущусь, я начал собираться. Умывальника тут не было, как и тазика с водой, чтобы умыться. Напитал ладонь левой руки пси-силой и провел по лицу, и все чисто. Зубы почистил тем же способом. После этого стал собираться. Оделся, вещмешок за спину, оружие развесил по местам. Саблю на левый бок, боевой нож за спину, один пистолет под левую подмышку, второй на бедро правой ноги, тут ремешок удерживал кобуру, чтобы по ноге не хлопало. Пусть в этом 16 веке огнестрельное оружие уже известно, но такое, как мои АП, точно нет. Что я могу рассказать о себе? Был вором уважаемым, в Москве проживал, отошел от дел по возрасту. Попал в аварию, и из больницы был похищен инопланетянами, встретил врачей из нее, так и узнал. Смог избежать рабства, попал в Содружество, это объединение космических государств, стал гражданином одной. Омолодился, обучался, став ремонтником, война, был призван как наемник, ну и бои. Я оказался удачливым, даже награжден. Однако из-за политических репрессий, да и мое государство проиграло войну, бежал, прихватив младенца, дочку главы государства. Там в центральных мирах оказался, где обучился на инженера. Женился на девочке, когда та стала девушкой, я считал ее собственностью, честно ту выкупив у матери. Потом создал свое королевство на фронтире, но один из сыновей, решив, что его незаслуженно обидели как первенца, не назначив наследником, убил меня, как и большую часть своих родных. Так мое тело было уничтожено, а душа с памятью и сознанием неожиданно была отправлена в глубокое прошлое, на более чем 2000 лет. Очнулся я в теле 10-летнего мальчика, принца, наследника Империи Солнца, потомков Джори, древних. Более того, я стал псионом. Это не маг, хотя и похоже, другие возможности. Отец мальчика хотел меня убить, граждане Империи были на его стороне. Так что я сбежал, но случайно запустил режим уничтожения государства. Этим занялись приграничные крепости, созданные с помощью пси-силы псионами древности, точнее уничтожение всех подданных как мятежников, на которых мне было плевать, и я подтвердил этот приказ. Правда, потом меня убедили этого не делать, не брать на себя решение о гибели миллиардов, поэтому, ликвидировав всех, кто меня как законного наследника хотел убить, и провели мятеж, оставил наследника, коему и передал императорский трон, а так все время учился. В основном осваивал пси-знания, и могу с уверенностью сказать, что на момент ухода, я был сильнейшим пси-боевиком в той вселенной. Что по поводу ухода, то задействовать его могут только сильные псионы, остальным это не дано, сил не хватит. Нужен этот уход для поживших псионов. По сути, это жить сначала, с нуля. Кому как повезет, они устают, им скучно, и они начинают чудить, отчего бывает плохо всем вокруг. У меня до такого не дошло, но когда на меня навалилась скука и депрессия, было и такое, я решил, что уход для меня, самое то. Захотел вернуться на землю, в родное время. Может и поспешил, все действительно спонтанно было, если это можно сказать о нескольких годах подготовки. Однако, я помог сыну императору людьми для его клана, все они мои дети и псионы, после чего я инициировал уход. Очнулся в теле подростка лет 14, это потом узнал, что он холоп, тут была Русь, или Россия уже. В общем, в теле холопа ночью очнулся, начал сразу каналы своих открывать для использования пси-силой, что и сделал, так задействовав заодно ночное зрение и обнаружил, что на лагерь торговцев, где и находился холоп Прошка, надвигаются дорожные бандиты. Поднял крик, в рукопашной одолел одного татя, вполне прилично одетого, завладел его самострелом, и пустил три болта в разных татей. Остальные разбежались, потеряв половину банды, караванщики отбивались отчаянно. Как взявшего оружие, меня признали воем, уже не холоп. Это по правде, что тут чтили. Так я стал свободным воем, получив от купца, который ранее владел Прошкой, документ свободного человека. Трофеи из четырех тел были мной честно пущены на себя, выкинув ту рвань, в которую ранее кутался Прошка, остальное продал купцу. После этого дошли до Мурома, куда караван и шел, после чего и прошло два дня, что я прожил в этом трактире. Время было такое оплачено. Да, знание местного языка скачал из головы Татя с самострелом, и мне с ним повезло. Бывший толмач знал в совершенстве три языка: турецкий, или как его тут называли, османский, крымский и русский. Ну и писарем тот был, знал письма на всех этих языках. Из трофеев у меня была одежда, из-под нее купил у купца, а так штаны, сапожки с портянками, рубаха и камзол с шапкой. Ну и ремень, на котором был кошель, сейчас фактически пустой. На ремне ножны боевого ножа и обеденного, а также сабли. Все оружие дорогое, у сабли клинок из булатной стали. Где-то тать добыл, видать, с дворянина. Купил у купца вещмешок, одеяло, утварь, из глубокой медной миски и деревянной ложки, кошель с солью, смешанной с перцем. А там дальше сутки в дороге, и вот он, Муром. Устроившись в трактире, посетил рынок, где, потратив все запасы денег, что остались с продажи трофеев, купил 5 кило железа, дрянного, но оно дорогое. Также закупил разного материала, от меди и свинца, до олова и редких пока химикатов, включая 0,5 кило дрянного дымного пороха. Пси-силой сжал железо до 3 кило, преобразовав его, но сделал отличную оружейную сталь. Из этой стали сделал 2 пистолета Стечкина, АП, к каждому по 3 запасных магазина на 20 патронов, чехлы для них, кобуры, ну и патронов наделал, переделав порох в бездымный. Осталось отстрелять оружие. С деньгами да, швах. Сдав номер, я сел в полутемном обеденном зале, снаружи только светало, и начал завтракать. Была каша из сечки с мясом, ну и сбитень. А сам насыщаясь, размышляя, вообще с моими возможностями, я мог как сыр в масле кататься, да купить на рынке любой материал, и пси-силой сделать что угодно. Из кожи дорогой выделки ремни, или сапожки, затратов мизер, а выхлоп на выходе серьезный. Однако подумал я об этом поздно, когда денег не осталось. Добыть можно, телекинезом своровав кошели, однако мне это претило. Да и как ремесленник работать тоже особо желания не было. Тем более государственный мытарь серьезно следил за этим, сразу налог требуя, а он тут треть с продажной цены. К черту все, добуду средства у Тати, там и на коня, и на остальное снаряжение трофеев будет, тем более о заимке, где их штаб-квартира. Я знаю, скачал из памяти Татя со знанием языков и письменности. Причем изучил только один, русский, остальные в запасе сохранены. Нужны будут, изучу, а пока память захламлять такими знаниями не желал. А деньги нужны, я на покупку материалов, чтобы 2 пистолета сделать с боеприпасами, вон сколько потратил, на более серьезное оружие, больше нужно будет. Да и на дорогу до Москвы тоже средства потребуются. Муром мне не понравился, для деревни велика, для села маловато, но точно не город. Поев, я на 2 оставшиеся копейки купил припасов у трактирщика, убирая их в вещмешок. Да и было там всего лишь каравай хлеба, и небольшой шмат соленого сала с розовыми прожилками. 200 грамм. Это все, на что хватило денег. Плюс мне трактирщик луковицу подарил, пусть прошлогоднюю, но от души. Насчет сала, не знаю, кто его делал. Уверен, трактирщик покупал, но приготовлен с толком. Чеснока не жалели, вкусное. После этого я покинул трактир, легким шагом добравшись до выхода, и дальше по дороге обратно к тому месту, где на нас напали, и где я вселился в тело этого Прошки. Когда вошел в тень леса и свидетелей не стало, то ускорился благодаря пси-силе, и понесся вперед. Думаю, за 2 часа до места боя доберусь, да и не нужно оно мне, раньше свернуть требовалось к заимке Тати. Одно радовало меня, что в Муроме побывал, ну или 2, если изготовление пистолетов считать. Кстати, я отстрелял по магазину из обоих. Честно скажу, сначала осечки были, но доработал капсюли, а потом все отлично, и глушители штатно работали. Почистил оружие, также пси-силой, ничего другого не было, перезарядил, и дальше побежал. Так вот, что порадовало меня в Муроме. За эти 2 дня, что я там жил, все же посетил цирюльника, а то этот сток на голове, прическа в стиле горшок, меня откровенно бесила. Так что мне обрили виски и затылок, и оставили небольшой ежик сверху. Так-то лучше. А пока добирался до заимки, прикинул расклады. Надо будет один схрон проверить попозже. Мой донор местного языка помогал главарю банды добычу прятать. О ней только эти 2 знали. Пусть добыча довольно объемная. Тюки с тканью, 2 подводы потребуется, чтобы вывести, бросать все же не хотелось. Товар ценный и стоил прилично, сколько материала закуплю, чтобы осуществить свои планы. Однако размышлял я не об этом, а о своем поспешном отбытии из Содружества. Да, отбытие все же можно считать именно поспешным, хотя все же обдуманным. Да там меня все искали, настоящая загонная охота, что бесило неимоверно, а тут все с нуля, никто меня не знает, можно спокойно работать и жить. Одно это только радовало меня настолько, что я легко пошел на уход, да и заскучал, что уж тут говорить. У баб моих из гарема свары начались, и как у меня от них головные боли пошли, так я сразу ноги и сделал в уход. Так что я сам точно не знаю, что повлияло на это решение, скука или от бабских дрязг сбежать. Устроил своих девчат из гарема, хорошо устроил, детей в клан сына императора, и все, свалил. До сих пор лыба на лице, не нарадуюсь. Так что я точно не сожалею, что покинул ту вселенную. У меня новая жизнь, старую все, отринул прочь. До места ночного нападения было километров 50 от Мурома. Напрямую, конечно, меньше, но по дороге примерно столько. Пробежать мне их было бы несложно, часа за два, однако не добежал. Километров за 15 свернул с дороги и побежал по лесной малоезженной дороге. Скорее колее, чем дороге. Да и пользовались ею только тати, потому съезд и был тщательно замаскирован. Вообще тати были деревенские, главарь банды еще и старостой был довольно большого села. Большого, но бедного, потому как находилось вдали от торгового тракта, так еще имение помещицы рядом было, не забалуешь. Кормились с полей, а там мизер, вот и вышел тот на большую дорогу. Я его не оправдываю, решил стать татем, набрав людишек, так решил. Жизнь тати она такая, никогда не знаешь, когда прервется. К слову, помещица его второй жизни не знала. Сам тот тоже не идиот работать рядом с местом проживания, потому работал подальше, на тракте, километрах в 100, но не ближе 50 верст от села. 2 года уже разбойничают, набрались какого-то опыта. Потери были, как же без них, но людей тот набирал по одному в разных деревнях, из села совсем мало, так что особо потерь заметно не было, да и списывали их на нападение тати в дороге. Староста часто разъезжал по землям хозяйки, потому его долгие пропажи не удивляли. Сейчас банда рассеяна, но сколько-то пришлых на заимке должно быть. На дорогу у меня ушло почти 4 часа, я бы и быстрее добрался, но по тракту бежать просто удобнее. Вот только с рассветом было немало разных попутных или встречных путников, пару раз караваны встречал. В основном были деревенские на телегах, одиночки да группы. Пару раз всадники были, и курьер проскакал. При таких свидетелях я скидывал скорость до нормального, и просто шел неспешным шагом, наслаждаясь прогулкой. Вначале, еще когда от Мурома удалялся, я чуть на скорости болты из колчана не растерял. От самострела-то не избавился, он к вещмешку приторочен был, чтобы не мешался, так что снял колчан, тот на длинном ремне был, и убрал в вещмешок. Не то чтобы самострел был нужен, но пусть будет, есть не просит, и ладно. Да и оружие считай бесшумное. Апт, конечно, тоже можно назвать бесшумным, но все же не до конца. Если у самострела довольно громко била спускаемая тетива, то у пистолетов был лязг затворов хорошо слышен, да и хлопки выстрелов далеко не бесшумные. Конечно, метрах в 30 уже почти не слышно, но это как раз зона уверенной работы для такого оружия. Время уже было обеденное, когда я добрался до заимки. Бросив вокруг поисковую пси-волну, та на километр от меня вокруг разошлась, стал изучать результаты. Множество живности вокруг меня удивило. Тут не бывает охотников. Хотя ладно, на заимке всего 4. Один кашеварит, 2 сидят за столом, все 3 общаются между собой, 4-й от отхожего места возвращался в заимку. Охраны не было, какая беспечность. Уничтожить тати можно и пси-силой, еще на подходе бы это сделал. Однако, как раз в этом направлении я не работал, решил использоваться огнестрельное оружие, так что скользнул к заимке, притаившись у стены, вслушиваясь в беседу. Те о гибели вожака уже знали, более того, был выбран новый глава, он как раз одним из тех, что за столом сидели и был. Обсуждали наем новых бойцов, потому как с потерей старосты, большая часть банды разбежалась. Завязки на покойного старосту были. Пока у этой группы всего 9 человек было, 4 тут, 5 по домам разошлись, в ближайших деревнях проживали. Ликвидировал бандитов я просто, появившись в дверях, та открыта была, свежий воздух шел в избушку, из 2 рук отработал татей. Даже не использовал пси-скорость, обычных физических сил и скорости моего нового тела хватило. В результате 3 трупа, И у нового главаря по пуле в каждом плече. Хочу в его голове покопаться. Испугало Тати мое появление, а не кашляющие и плюющие свинцом железки в моих руках. Так неожиданно для них я появился в дверном проеме. Однако дело сделано, нужно торопиться. Я присел у тела главаря, у того похоже болевой шок, одна из пуль перебила ключицу, и стал просматривать память, качать не стал, меня интересовали захоронки и где живут подельники. Возможно и навещу, хотя лень, сами придут. Я тут прикинул, заимка неплоха, тут почти рубленый дом, и зимой жить можно. Печи нет, но очаг неплох, лето проживу, а к осени двину на Москву. Там много возможностей для меня. Я это решил тут, просматривая память нового главы банды. Оказалось, убегая от места неудачного нападения на караван, где я себя осознал в этом теле, те наткнулись на две телеги, в лесу ночевали, двое возниц было и сопровождающий. На телегах перевозили железные крицы, выплавленные из болотной руды. Почти 100 кило. Телеги и лошадей за эти дни уже продали, деньги в кошеле главаря, а вот железо спрятали, товар специфичный, искать могут. Раз есть железо, то можно и поработать. Да и деньги потрачу на рынках Мурома. Причина в лошадях. Я ни разу не ездил верхом, и такого опыта у меня нет, а без опытного наставника, что даст мне основы, как-то не хотелось самому набираться опыта и набивать шишки. Нет, честно признаюсь, я и без наставника все освою, просто неожиданно осознал, что брезгую. Да, лошади вонючие и часто испражняющиеся животные. За ними же еще ухаживать нужно. Насмотрелся я на это, пока до Мурома добирались, так что личная верховая лошадь, это в крайнем случае, в самом крайнем, проще сделать аэробайк, или малую грузопассажирскую платформу. Последнюю лучше всего. Если бы каналы у моего нового тела были разработаны как у прошлого тела, я бы эту платформу за пару часов сделал, сейчас же, как слабосилок, хорошо, если за месяц справлюсь, так что работа на лето имеется. Тела Тати я вытащил наружу, там пси-силой раздвинул землю рядом с нужником, получилась трещина глубиной метров 6 и шириной около метра, и сбросил тела вниз. Все ценное с них я уже снял, после чего зарастил трещину. При этом чуть не упал, обессиленный, обливаясь потом, каналы жгло огнем. Да, перетрудился. Больше так делать не стоит. Иначе вообще каналы сожгу и лишусь пси-силы на долгое время. Немного отдышавшись, я занялся котлом на очаге, бандиты варили похлебку. Тут человек на 10, мне же на 3 дня хватит. Похлебка на мясе, свежую требуху и шкурку я в отхожем месте обнаружил. Похоже, зайца подстрелили, или в силки взяли, несколько силков на стене висело. Вообще, что я добыл? Сама заимка, трофей с этих четверых, с их тел, небольшой погребок, припасов мне одному на месяц хватит. Чуть в стороне от заимки был навес, у которого 3 стены, сделанные из жердей. Импровизированная конюшня. 3 лошади паслись на лугу, метрах в 100 от заимки поляна была. Там же источник воды, родник и небольшое озерцо, где водопой у лошадей. Также тут вполне крепкая телега была. Ну и все эти уздечки и седла, что нужны для лошадей. Я видел, как запрягают лошадей в караване, надеюсь справиться. А когда закончил с похлебкой печь лепешки, мука была, сходил проведать лошадей, так вот, судя по следам на их шкурах, двое коней верховые, одна кобылка явно тягловая, в телегу запряглась. Это подтверждалось из просмотренной памяти главаря банды. Главное, у хоронки его знаю, где куски криц спрятаны тоже. Разберемся. А каналы я все же повредил, не все, 4, но трещины были, так что начал их залечивать. Пока пси-силой пользоваться не стоит, неделю лечения займет, не меньше. Так что работать ручками придется. Не страшно, поработаем. Следующие 8 дней я переделал немало дел. В первый же день прибрался в заимке, все там отмыл, постирал в озере разные вещи, на лежанке главаря спал, она тут одна приличная. Готовил на очаге, но на улице, а не в заимке, жарко же. Итак, что я сделал? Занимался лечением каналов. Тратил примерно по 5 часов в день утром, да вечером. Этого достаточно. Медитации пока отложил. Не стоит ими заниматься до окончания лечения. Еще хуже сделаю. Впрочем, лечение – это тоже одно из ответвлений медитации. Но именно по лечению. За пару дней пробежался и ликвидировал изап. Тех 5, что все еще состояли в банде. Убрал проблему с этой стороны, хотя все равно стерегся на неожиданных и нежданных гостей. Потом осматривал трофей. Тут был целый арсенал. Откладывая металл, оружие и другое, все, что нашел, почти на 80 кило набрал, если учесть 6 пистолей, 3 пищали и небольшую медную пушечку. Пороха всего один бочонок был, полный, ружейный, пушечного не было. Также учился верховой езде. Раз есть возможность, то что поделать. Кстати, по вечерам заводил лошадей в конюшню, утром уже на поляну выводил, стреноживая. Пробовал запрячь телегу, удалось, и за пару дней вывез из схрона, в две ходки, все куски металла, те самые крицы, к заимке, убрав их к общему металлу. Вот в принципе и все. На восьмой день, убедившись, что трещины залечены, используя пси-силу, изменил сапожки, подогнав по своему размеру. Давно это было нужно сделать, да все времени не было, да натирали. А сейчас по ноге, да еще без швов. Мягкие голенища, хорошая подошва, не нарадуюсь. Ну и поработал с металлом. Ничего особо с ним не делал, только превратил весь металл, что крицы, что оружие и другие поделки, включая ножи, оставил только один котелок и чайник с посудой, в слитке очень качественного металла. Сталь это была, особой марки, как раз та, что на платформы идет. В общем, я тут прикинул, на корпус уже есть, но этого мало. Утром 9-го дня я на телеге покинул заимку, металл спрятал, ценности при мне, все это потрачу на рынке Мурома. Для платформы не только металл нужен, но и много разных материалов и химикатов. Пластик придется самому делать, преобразованием. Мне еще комп делать, а перед этим планшет, написать для него болванки программ, чтобы тот работал, и на планшет написать болванки для компа платформы. А зарядное устройство, тут приходит на ум только зарядка от солнечных батарей, причем, помощнее, платформа тоже на батареях. Работы на все лето. Заодно буду программы писать для будущего из кинокосмического корабля. Я не передумал делать перехватчик Джори типа Тор. Уф, ну и жара, прохрипел я, закончив погрузку. Схрон, где хранились тюки с тканью, я уже закрыл. Да, вот решил продать ткань на рынке Мурома. Денег много нужно. Для этого подогнал телегу, и делая ходки до схрона, тут метров 40, ближе не подъехать, бурелом, перетаскал тюки. Большая часть на телегу, остальное на спины обоих верховых, но забрал все. Те под седлом были, я лошадей на продажу вел, оставлю пока только кобылку с телегой. Верховые мне все же не требовались, а вот деньги нужны. Что брать я знал, как и цены, по которым они продавались, изучил в то единственное посещение рынка. Можно, да и нужно торговаться, но все равно лимит и запас денежных средств иметь стоит. Что по жаре, уже 6 дней стояла такая, под 40 точно, душно. Меня спасло то, что я в чащобе жил, да купался в озере, вода холодная, но бодрила здорово. Особенно после долгих тренировок с саблей и боевым ножом, падал в воды озера и отмокал, смывая пот. Хорошо было, а на полях получить тепловой удар как делать нечего. А пока, загрузившись, я выехал на тракт и покатил к Мурому. Обе верховых, привязанные к задку телеги, следовали за мной. Был я в штанах, босс и одной рубахе. Хотя сабля при мне, как и кобура пистолета на бедре, остальное все снял, жарко. Вот плечевые ремни остались, иначе ремень спадал. Шапку надел только когда из тени леса выехал. Тут и произошла эта встреча. Небольшой караван шел навстречу, явно из Мурома. Причем это не торговцы, похоже, дворяне со слугами куда-то двигались, были верховых с 20, полтора десятка из них, это явно боевые холопы, карета имелась, остальной транспорт банальные телеги со скарбом, ну и слуг с 30. Сюда и возничий входит. Дозор из двух всадников, что двигался впереди, первым подъехал ко мне. На тот момент от опушки леса, куда нырял тракт, я метров на 400 удалился. Старший дозора, выяснив, кто я и откуда, куда путь держу, лишь кивнул. При этом тот излишне пристально изучал мою саблю, что есть, то есть, приметные ножны, рисунок из серебренной проволоки. Кажется, тот знал его прошлого хозяина, однако интересоваться этим не стал, дождался хозяина, как оказалось, это помещик во Владимир двигался, где у него дом был, из своего имения выехав. Тот не здрасте, не до свидания, в лоб спросил, откуда у тебя эта сабля, взята с бою, 2 седмицы назад, свидетели купец Мирослав из Мурома, и воины сотника Саблина. Саблина знаю, чуть скривившись, сказал тот, что с бою взято, то свято, его воины, что подъехали к нам, согласно закивали головами. Сам караван остановился рядом, из окошка кареты выглянула молоденькая миловидная девушка, похоже, дочь помещика, лицом схожи. Раньше бы я в стойку встал, мой типаж, сейчас же особо не отреагировал, окинул заинтересованным взглядом, вот и все. А ведь обманул тот ученый, из семьи Артов, что работал с геномом императорской семьи. У меня и на момент ухода с половым влечением к противоположному полу было все по-прежнему. То есть хотел и мог, отчего и держал большой гарем. Не прошло за 20 лет. Черт, да у меня почти 200 детей было. Вообще, привычка держать под боком пару молодых девчин у меня все еще осталась. Черт, 2 недели с момента вселения прошло, а до сих пор тяжело засыпаю. Если не под омнукова или тепла девичьего тела рядом нет. Нет, тут я счастлив, что такого давления нет, что постоянно девчин хочется, хотя физически уже мог, да и хотел, но терпимо, что меня и радовало. А пару девчат надо бы найти, может из холопок выкупить или из полона, сам пока не знаю. Навидался я местных девчат, никакого понятия гигиены, цапки на руках это обычное дело, их же с нуля обучать придется. Сделаю, куда деваться, но все же лень. Я еще пока не отошел от прошлой жизни, для меня эти 2 недели просто отпуск с легкими элементами приключений. Это я от этих. Ладно, что-то я мыслями в сторону ушел. Хорошо все это в голове за пару секунд пролетело, так что не выключился из разговора. Да и редко у меня такое бывает, хотя бывало все же, чего уж таить. Я прошу продать мне эту саблю. Это память о боевом друге. Если память, то берите так, боевое оружие не может быть предметом торгов. Я действительно легко отцепил саблю и прямо в ножнах передал ближайшему вою, а тот уже своему хозяину. Тот подобрел лицом, хотя до этого был сильно недоволен. Я как сидел на телеге, так и сидел, облокотившись о мягкие тюки ткани, никакого чинопочитания не высказывал, не кланялся, да и не принято это у воев и боевых холопов, а я свободный вой, коим себя и позиционирую. А саблю не жалко, тем более хотел себе сделать клинок из монокристалла, он во 100 крат лучше. К слову, их как раз псионы и делают. Я несколько тысяч штук сделал, как своим детям в качестве дара, так и на продажу, ну или в запас в арсенал. Да, симбионты Джори, как и имплантаты пси-усиления, я для своих детей тоже делал сам, так что и тут смогу их создать. С единственным минусом, программы личности симбионта, совсем находимым, я копировал со своей сети, а тут все придется делать с нуля, и прежде чем делать симбионт, нужно сделать планшет и написать программную оболочку для сети и все сопутствующие программы, на 1,5 года работы. Как раз зимой и займусь, а то без пси-имплантата очень тяжело. Я проверил себя, мне даже 14 нет, 13 лет и 8 месяцев, так что до момента установки, можно и без капсулы, еще 2 года ждать. Время есть и пущу я это время на другие дела, тот же тор построю, как раз за год и сделаю. Тут единственный минус, он за 100 тонн весит, сам корпус, движки и оборудование. Мне столько не объять, надеюсь что-нибудь придумаю. Да и пора начинать сбор материала для постройки, начав с обычной платформы. С помощью нее все ускорится на порядок. Да и металл можно не покупать, банально тягать из болот болотную руду телекинезом. А вот на остальной материал, включая химикаты, все же придется тратить деньги. Ну или грабить. Если иностранцев, без проблем, а своих русских как-то не хочется. Помещик, так и не понял, как его зовут, старший дозора что-то буркнул, но я не расслышал. Так вот, помещик подал сигнал продолжить движение, и карета покатила дальше, за ней телеги, дозор уже скрылся в лесу, а помещик не торопился уезжать. То, что Татей побил, это хорошо, молодец, отрок, хвалю. Недавно они моего знакомого, боярина Вельского побили, тут недалеко. Добрый воин был, не раз в сече бывал, и воины его были отличными воями. Их всех убили, сняли кожу, выпотрошили и повесили на деревьях. Все 9 воев и боярина, лошадей и оружие не взяли. Слыхал об этом? Ничего себе, изумился я. Нет, я об этом не слышал. 3 дня назад было, там видок был, дворовая девка боярина. Он да баб охоч, всегда в поход девку брал, чтобы постель ему согревала. Ее не тронули. Говорят, умом она повредилась, небылица несет, что леший напал на стан боярина и всех побил. Многие ей верят, особенно те, что у стана были, где боярин на ночевку встал, и видели следы, нечистую поминают. На Тати не похоже, им пограбить нужно, а тут нападать на опытных бойцов. Знаете, я согласен, нечисто с этим делом, больше на месть похоже. Я тоже так думаю, надеюсь мы до Владимира доберемся, не встретим этих чудовищ. Их было несколько, уточнил я. Помещик кивнул, пояснив. Девка двоих видела, как бы с ней пообщаться. Пробормотал я себе под нос, скорее для себя, но помещик услышал и ответил. Она с Владимира, как и мой знакомый боярин, с нами едет. Верну ее хозяйке, вдове Вельского, и сообщу заодно о настигшем их горе. Разрешите мне с ней поговорить? Зачем? Прямо спросил помещик. Ничего нового ты не услышишь. Тем более ее напоили настойкой, чтобы спала и не пугала моих людишек своими россказнями. То, что спит, это даже хорошо, не помешает. Помещик думал недолго, видимо, разобрало любопытство, и тот дал сигнал своим остановиться. Я пешком, а тот верхом, добрались до замыкающей телеги, где и лежала под дерюгой требуемая девица. Уже через минуту я ехал дальше, а помещик разбирался со своими людьми. Просмотреть память девицы я не смог, мозг умер. Судя по странгуляционной борозде, ее убили, удавили. Кто-то из людишек боярина, и давно, тело коченеть начало. Первым подозреваемым был тот возница, в телеге которого девица ехала. Это не мои дела, потому я и задерживаться не стал. К слову, пусть помещик и поглядывал жадно на мое имущество, тюки на телеге и лошадях, на самих лошадей, но все же попытки так нагло отжать не предпринимал. Видимо, задобрил я его широким жестом с саблей. Да и это трофей из тяти, взятый из бою. Вот так и катил до самого Мурома. Оказался я на окраине городка в 10 часов следующего дня, не успел добраться до наступления темноты, заночевал на берегу мелкой речушки, а с утра недолгая дорога и вот он Муром, и око там блестит водами. Оплатив пошлину за въезд, да за лошадей, я покатил к рынку. Нужно расторговаться, а там только один слух, о той бойне с воями боярина, да еще с новыми подробностями, коих я от помещика не слышал. Кстати, спросил у помещика, и тот подтвердил, сейчас было 1570 год от Рождества Христова, опричнина уже существует. Вообще мне было достаточно комфортно, несмотря на то, как палило солнце. Пусть я надел шапку, все равно ощущал легкую прохладу. Да я просто использовал пси, циркулируя воздух у тела, охлаждая его. Можно сказать, пси-климат-контроль. Особой энергии я не тратил, а часто использовать пси, пусть и в таком виде, даже полезно. Не отключал я его и когда посещал рынок. Кстати, народу не так и много, все прятались от зноя в домах. Некоторые предприимчивые торговцы натянули пологи из домотканой ткани между рядами. Получалась тень, не так жарко было. Они и сами там от солнечных лучей прятались. Сначала я распродал ткань, взяли их два торговца, явно конкуренты друг другу, не то чтобы волками друг на друга смотрели, но симпатии между ними точно не было. Один взял то, что на телеге, второй на конях, да и самих коней выкупил. Мытарь, что контролировал рынок, поди попробуй без налога что распродай, на это дело смотрел спокойно, трофеи по правде налогом не облагались. А то, что это трофей, я доказательства представил. Засушенные большие пальцы тех четырех татей. Для этих времен норма. Мытарь их, кстати, забрал, для отчетности. Тоже интересовался, что за тати, не они ли побили людей боярина Вельского с ним самим, а узнав, что тати я раньше жизни лишил, сразу потерял интерес. И надо сказать, меня серьезно заинтересовала эта банда. Ну то, что эта банда, я все еще сомневаюсь, кому-то перешел дорожку Вельский, вот и посчитались с ним особо жестоким способом. Самому боярину и лучшему его боевому холопу из дружины, тот на саблях мастер, вырвали позвоночник и голову. Боярина только и опознали по культе левой руки, тот ее потерял еще лет 6 назад, но до сих пор оставался одним из лучших бойцов Владимира. Враги у него, смотрю, серьезные. Как-то уж больно демонстративно его убили. Если бы я хотел кого запугать, убил бы ближайшего соратника таким же способом. Ну, может, чуть менее кровавым. Странно это все. Может, местному царьку не угодил, Иван Грозный, поговариваю, той как на месть лютый. Новгородцы это сразу подтвердят. Да, может и странно это все, но слухи такое дело, шепотки испуганными голосами со всех сторон звучали, однако, приехал я не для этого. Телегу с кобылкой продавать и не думал, а как я закупленные товары обратно доставлю, только на телеге, так что занялся покупками. А пока закупался, услышал от седого старца, что с двумя молодухами общался о жаре, что сейчас стояло. Тот говорил, что такой жары он и не упомнит, и прадеды о подобном не рассказывали. Припасы я особо не брал, хватало в заимке, хотя купил соленого сала с духовитым чесноком, килограмма 3, хлеб я сам пеку, неплохие караваи, противень в заимке для этого был. Видать, надолго обустроились тати. Из всего товара, что могли мне продать торговцы, меня особо интересовала слюда. Да, самая обычная природная слюда. Сама-то в том виде, что продавалась, мне без надобности, но ее легче всего было преобразовывать в нужный мне материал. Большую часть номенклатуры в пластике закрою, тот же сенсорный экран для планшета или компа управления платформой, детали самого компа. Можно поискать месторождение слюды, где ее добывают, но это долго, купить проще. Когда буду строить перехватчик, тогда, конечно, слюды для преобразования много потребуется, а тут даже и прикидывать не стоит, точно нужно брать. Слюду тут используют вместо стекол в окнах, и чем больше кусок и прозрачнее, тем дороже стоил. Мне как раз без разницы размеры, хоть песок, для преобразования значения это не имеет. Пообщался с торговцами, описав, что мне нужно, и пока закупал олово, разные химикаты, выбор ну очень бедный, порадовала покупка двух бочонков нефти. Три торговца привезли мне в мешках битую слюду, мелкие обломки, почти 60 килограмм. Отличная покупка, взял все. Пусть после преобразования материал усохнет на две трети, от силы килограмм 20 будет, но и этого мне с запасом. ХМ, эту слюду я смогу преобразовать и создать себе симбионт с автоматическим установщиком. Правда, вся слюда уйдет, но как я уже говорил, мне не к спеху. Пусть симбионты устанавливают в 10 лет, а запускаются они в 16, время еще есть. Опыт создания таких симбионтов у меня есть, я вроде уже говорил. На покупки я потратил все накопленные деньги, что с тати, что с продажи трофеев, почти 60 кг груза, в основном железо было, но и остальные покупки тоже весили не как пушинки. Такие телеги рассчитаны от силы на полтонны, даже меньше, так что надеюсь доеду. Да ничего, если что сломается, починю пси силой. Покинув городок, я в трактире пообедал, телегу охранял половой, чтобы что не утащили, а могли, ну и покатил прочь. Да, у меня 6 медных монет осталось, купил к рынку молока, и 2 пирога, свежих, еще горячих, с капустой один, и второй с рыбой и сечкой, в дорогу взял. Картошки, к сожалению, в Муроме не было, тут вообще не слышали, что это такое. Сделаю платформу, слетаю за картошкой, думаю, в Европе найду, а то без нее тяжело, не ел с момента, как землю покинул, аж слюной захлебываюсь, как представлю сковороду с картошечкой, желтым от масла жареным луком и тонкими ломтиками грибочков. Да я теперь платформу не за месяц, за пару недель сделаю, хотя что уж тут, и за пару дней сделаю, только летать-то не сможет, тормозит все создание компа и написание программ, их за пару дней не сделаешь. Так и катил, приметив, что за мной трое парней идут, не старше 20, по одежде двое из рыбаков, кто третий непонятно, наверное, бродяга. Похоже, меня решили ограбить. Ну так и есть, ускорились, убедившись, что свидетелей нет. С этой тройки взять было нечего, так что, оставив трупы со свернутыми шеями на обочине, использовал пси-удавки, так и катил дальше. И как по злому року, как въехал в тень леса, ось преломилась. Причем я вел кобылку под узду, решив, что мои неполные 50 килограмм будут той соломинкой, что не хватало телеге, однако все равно ось сломалась. Пока я прикидывал, как чинить, услышал вдруг странное стрекотание рядом. Никогда такого не слышал. Быстро покрутившись на каблуках, визуальный осмотр ничего не дал, поэтому использовал другой способ. Пси-волна, что просканировала кругу, ничего не обнаружила необычного, только торговый караван, скоро из-за порота лесной дороги должен показаться, минут через 20. Снова стрекотание, уже из другого места, я на звук выпустил пол магазина из Стечкина, тот без глушителя, загрохотал очередью, но ничего. Я чуть расслабился и вернул боевой нож в ножны, а пистолет в кобуру. Однако пси-сила меня подвела, потому что меня неожиданно атаковали. Кто атаковал меня, я поначалу не понял, но чтобы уйти от удара, пришлось использовать пси-ускорение, настолько стремительным было движение. Вообще, я думал, на меня напал псион, но когда ушел от удара, неизвестный пытался ударить меня нечто похожим на двойной нож, что был закреплен на левой руке, я понял, что ошибся. Это был некто иной. Похоже, это вообще не человек, люди не могут двигаться настолько быстро. Так вот, от удара я ушел, просто сделав быстрый шаг в сторону, и клинки прошелестели воздухом в нескольких сантиметрах от моего бока, Я же нанес ответный удар боевым ножом. Левая рука уже ушла в сторону, напавший разворачивался на ходу, тормозя, так что удар пришелся на правую руку, и, видимо, что-то повредил, потому как маскировка исчезла, побегав по телу синими искрами и линиями, похожими на молнии, но это были не они, что-то знакомое, пробормотал я, стреляя очередью на весь магазин, вслед пришельцу, то что это он, я уже не сомневался. Продолжать бой неизвестный явно не собирался и сразу сделал ноги. И ведь попал, видел, как две ярко-зеленые точки появились на спине, но зажимая культю правой руки, тот все же убежал. Быстро бегает сволочь, по сути, как я при пси-ускорении. Положив нож на край телеги, я перезарядил пистолет, убирая его в кобуру. Без маскировки я уже видел чужака. Пси-волна ясно показала, что тот ушел за зону ее работы, двигаясь с прежней скоростью. Сам я внимательно изучил трофей, присев у обрубка руки. Та перерублена была между локтем и кистью, на руке закреплен какой-то прибор, точнее половинка его, которую я умудрился перерубить своим ножом. Ну а что, пока шел рядом с лошадью, делать нечего, я усилил сталь клинка, изменив его, и настолько заострил, что тот теперь камни резать может, что уж о костях и металле ксеносов говорить. Из обрубка вытекала кровь, но не как у наших красная, а ярко-зеленая, светящаяся вспышками. Любопытно, у меня ассоциации только с одним пришельцем, но я даже предположить не мог, что вот этот ксенос, что напал на меня, и пиндосский фильм со Шварцем, могут быть связаны, однако получается это так и есть. И вид как у хищника с одноименным названием фильма, и маска на роже, и пушка плазменная на плече, которую тот не задействовал. В общем, хрень какая-то, однако время терять не стоит, караван встал, но разведку вперед выслали, на непонятный шум, так что времени у меня немного. Я быстро из ветки сделал деревянный пузырек и набрал крови на изучение, притерев плотную пробку, ну и изучил обрубок руки пси-силой, причем параллельно пси-телекинезом поднял телегу, сил вполне хватало, хотя каналы и дрожали от напряжения, и починил ось, усилив ее, как и вторую. Так что телега в порядке, а тут и разведка пешая появилась, изучая меня от поворота, после чего двое двинули ко мне, пока остальные их прикрывали. К тому моменту я изучил руку, вставая на ноги, и двинув навстречу разведке. Что я могу сказать по напавшему на меня, изучив его отсеченную плоть? Да много что. По ДНК понял, что к синосу, а к какому виду тот принадлежал, я не понял, на земле не было ничего схожего, что тому около 30 лет, с момента как он вылупился, или как еще они там рождаются. Тот имел огромную регенерацию, возможно и рука заново отрастет, но через сутки от обоих пулевых ранения даже следов не останется. Также тот очень сильный, весил примерно 150 килограмм, но бежал легко, похоже тот с планеты, где сила тяжести выше, чем на Земле. По ДНК это не видно, просто предположение, возможно и сам физически просто сильный. По силе, думаю, поднять сможет ствол дерева килограмм в 300, не напрягаясь, в полтонны, с напряжением, но тоже сможет. Сам обломок прибора я снял и убрал в телегу, руку убирать не стал, изучу чуть позже, а сейчас с аборигенами пообщаться нужно. Есть шанс избавиться от трофея, да еще не запросто так. А вот сам пришелец меня заинтересовал, да космическим кораблем, как-то же тот прилетел сюда. Тут не только желаю изучить технологии, но и это огромный кусок металла, который можно пустить на постройку Тора. Правда, если его судно под такой же маскировкой, что этого ксеноса скрывало, то вряд ли найду. Я прибор уже бегло изучил. Там нет и духа от пси, просто технология, построенная на неизвестных мне принципах, отчего я уже очень желаю изучить этих паукообразных. Нет, к паукам те не имеют никакого отношения, вполне гуманоидный вид, две ноги, две руки, гнутся, как и положено, тело, голова. По роже из фильма сужу. Вот, сам лично его рожи не видел, маской скрыто. Да, изучая ДНК определил, что дышать воздухом земли ксенос вполне может, наполненность кислородом клеток высокая, как и у нас, у людей. Металл у прибора меня заинтересовал. Никогда таких элементов не видел, хотя основа из обычного железа. Тоже изучу. А сейчас нужно быстрее избавиться от караванщиков, продав им отрезанную руку ксеноса, да это и есть та идея, ну и спрятав телегу с кобылкой, из-за того и не рванул следом, иначе уведут с трудом заработанное, меня насчет этого жуткая жаба задушила. После этого только и за ксеносом последую, тот следы в мягкой почве глубокие оставлял, приведет меня к своему кораблю. Ну а пока встречаю разведчиков. Кто такой? Крикнул один, когда уже можно было задать вопрос и быть услышанным. Свободный вой, зовут Дон. У меня был бой с Лешим, что побил боярина Вельского и его людишек. Леший смог уйти, но я срубил ему руку. Те подошли, и с огромным изумлением, да и страхом, часто крестясь, изучили лапу Ксеноса. Рукой все же ее назвать сложно, именно лапа, причем, что интересно, вполне себе с пятью пальцами, только пальцы длиннее и имеют больше суставов, да и когти на концах тоже жуткие. В фильмах хищники по стенам неуклюже забирались, а тот, что я видел, кто угодно, но не неуклюжий. Плохо их в фильме показали. Один из охраны каравана сразу рванул обратно, а мы с оставшимся пообщались. Тот отошел от срубленной кисти и явно боялся приближаться, но задавать вопросы это ему не мешало. Насчет грохота очередей, сказал, что это леший шумел. На него теперь все легко списать. Вскоре прибыл караван, подходить к срубленной кисти я запрещал, издали с испугом изучали, крестясь, а вот со старшим караванщиком, который возжелал выкупить мой трофей, прошел довольно серьезный торг. 7 золотых монет, и отзабирал кисть, 2 его воя из охраны, те, что посмелее, завернули кисть в холстину и отнесли к повозке торговца. Тот ее вроде в сундук убрал. Караван двинул дальше, меня уже несколько раз опросили, как и что было, на что пришлось пофантазировать, но свою версию схватки я высказал. Вои из охраны пробежались по следам, тут и от ног, тоже нечеловеческие, и следы крови Ксеноса, но углубляться в лес не рискнули, боялись. Я также направился дальше, нож уже оттер от крови Ксеноса и вернул в ножны. Отъехал я недалеко, вскоре спрятал телегу в чащобе, распряг кобылку, стреножив и оставив пастись, и рванул за хищником. Почти 70 километров отмахал не останавливаясь. Тот бежал напрямую, видимо подобие навигатора было, но опоздал. Обнаружил на небольшой поляне следы, что тут стояло нечто массивное, следы опор, но оно уже улетело. Кстати, Ксенос сбежал недолго, километра 2 отмахал, и судя по следам, использовал нечто из своего арсенала, чтобы остановить кровь, и рванул дальше. Не замедляясь, отмахал до своего судна и сразу улетел. Почему сразу? А я бы его застал. Можно сказать, примятая трава еще разгибалась. Глянув на нежно-голубое небо, без единого облачка, я пробормотал. Ничего, еще повстречаемся. Зло сплюнув, ну упустил ведь, я рванул обратно. С телегой и грузом порядок был, а вот с кобылкой не повезло, волки задрали. Нашли ведь. Я на злости всю стаю голыми руками порвал, загоняв. Успокоившись таким способом, отмылся в ручье и стал толкать телегу к тракту. До наступления темноты, лошадь у единственного каравана, что проходил мимо, купить я так и не смог, не было у них свободных, так что отдохнул, молочка с пирогами поел, восстановил силы, оба пирога захомячил и все молоко выпил, и как стемнело, свидетелей уже нет, запрягся сам в телегу и быстрым шагом, быстрее не стоит, телега развалится, стал буксировать ту в сторону заимки, где и был на рассвете. Телегу сразу закатил под навес конюшни, сам к озеру, где искупался, и отдыхать. Следующие 4 дня территории у заимки я не покидал. Сторожился постоянно, чтобы не застали врасплох. А кто их ксеносов знает? Мало ли мстить всем кагалам прибудут, а обнаружить я их могу только с помощью слуха, пси мне тут не поможет. Да, эти ксеносы любят по деревьям лазить, тот, что меня атаковал, как раз с дерева это и делал, с мощного дуба, но его все равно тряхнуло, когда тот прыгнул на меня. Я потом изучил, следы на деревьях были, тот к дороге по деревьям вышел. С его массой это не самое умное движение, от его прыжков верхушки должны трястись как припадочные. Кстати, я просмотрел все фильмы с хищником, там еще и чужие были. Да одну девчину из поздних студенток соблазнил, и вот мы в угаре, и просмотрели все фильмы из постели. Виагра мне в помощь была, под пиво отлично шла. Это за 2 года до моего похищения работорговцами было. Да, чего только не бывает. Раньше я думал, что это все выдумки пиндосских сценаристов, а сейчас задумался, а не взял ли кто идею с какой старинной гравюры. Там мог быть запечатлен такой вот ксенос каким видоком, вроде покойной дворовой девки боярина Вельского. Остальное скорее всего выдумки. А так меня это все изрядно удивило. Я уже было решил, что это моя родная планета и я в прошлом, но появление ксеноса все поставило на свои места. Это другая вселенная, с копией земли, потому как в Содружестве, где я бывал, никто об этих ксеносах не знал, включая Джори. У них бы была информация в архивах правящей семьи Империи Солнца, я архив внимательно изучил, там были встречи с другими цивилизациями, но ничего похожего на этих хищников. Черт, как бы тут еще и чужих не было, это точно другой мир. Встреча с ксеносом только подстегнула меня с постройкой корабля, нужно его сделать как можно быстрее. За эти 3 дня я проделал немало работы, сделал планшет и брусок компа для платформы, зарядное устройство на солнечной батарее, мобильное, складывается в книжку. Для зарядки планшета хватит, на зарядке 3 часа простоит, а чтобы зарядить батареи платформы, и недели будет мало, но хоть это, главная рабочая зарядка, я проверил на планшете. Чтобы иметь в огневой мощи хотя бы паритет с ксеносами, сделал игольник с бронебойными и разрывными иглами, по 2 магазина и тех, и других. Ну и бластер, двуствольный, мощный бластер. Сложнее всего было плазму синтезировать для 5 его магазинов, кобуру для игольника и бластера, чехлы для их магазинов и подвесную систему. Пистолеты пока убрал, сам новое оружие проверил, отстрелял, отлично работает. В принципе, это все, что я сделал за эти 3 суток, самое сложное с плазмой, на нее основное время и потратил. Даже микроскопические иглы для игольника делать куда проще было. Теперь можно создавать программы для планшета, с нуля, потом уже и программную оболочку для компа платформы. Из всего, это самое сложное и долгое. Плазма сложнее, конечно, но быстрее создается. А тут на пустом планшете, где даже нет программной оболочки, создавать ее титанический труд. Хорошо, я программист отличный, сделаю, но жаль потерянного времени. К слову, в фильмах эти ксеносы видят в инфракрасном цвете, то есть видят тепло тел, как тут не знаю, мне бы голову хищника для изучения, но на всякий случай скрыл пси-силой тепло своего тела, и теперь таким способом меня не найти. На 4-й день я занялся тем, что начал писать программную оболочку для планшета. Сначала нужно с 2 десятка программ написать, так сказать, основа основ, а уже с помощью них и буду писать программную оболочку. На эти 2 десятка программ я потратил еще 2 дня, ну и приступил к дальнейшей работе по специализации программиста-инженера. Работа шла довольно неплохо, хотя и медленнее, чем я хотел. Месяц ушел, но планшет обзавелся всеми программами, что необходимы, включая проверку личности и пароли. За этот месяц я также написал программную оболочку на комп платформы, она отличалась от той, что у планшета была. Причем, стоит отметить, что я не только написанием программ занимался. Например, сделал 2 клинка с лезвиями из монокристалла, теперь ношу их в перевязи за спиной, по 0,5 метра длины клинка каждый. 2 недели как активно с ними тренируюсь по утрам и вечерам. Сделал идентификацию хозяина у игольника и бластера, написав программы для них. 3 дня заняло, но сделал. Также от скуки сначала сделал каркас платформы, потом обшивку, кузов, пассажирский отсек, 3 места, включая пилота, систему управления, гравитаторы и батареи. С ними сложнее всего, неделю делал. Сейчас те на зарядке, солнечные батареи работают, еще 2 дня и полностью зарядится. Платформа полностью готова, даже комп установил на место, но летать платформа пока не будет, в компе нет нужных программ, а это еще 1 неделю работы на написание. Хорошо, большинство болванок для этого имеется, а для постройки я выбрал стандартную грузопассажирскую малую платформу производства Джори модели Парус. Она универсальная, и на планетах может эксплуатироваться, и на борту кораблей и судов. Военный тип, считается сверхмалый. Небольшой трюм на борту Тора я сделаю, должна войти. Этот месяц как-то быстро пролетел, 3 недели стояла просто осушающая жара, однако неделю назад стало легче. Мне кажется, ксеносы привычны именно к такой жаре, там где прохладно, их не найти. Нет, было в одном из фильмов действия на Антарктиде, но это явно фантазии сценаристов, и использовать их фантазии как реальное руководство к действию против ксеносов, просто глупо. Я бы даже сказал, идиотизм. А так дело движется, были проблемы с припасами, а подъел все, но сбегал вчера на тракт, закупил у караванщиков, хватит еще на 1 неделю, тем более неплохую косулю добыл. Так и занялся написанием программ для платформы, заодно, подумав, кивнул сам себе и на остатках металла, начал отливать корпус Тора. Пора уже начинать. Как раз вчера низ перехватчика, на большее металла не хватило, и отлил. А какая разница, где это делать? С платформой под рукой для меня расстояние не расстояние, а места тут глухие. За все время, что проживал, чужаков так и не было, разве что волки выли, но быстро прекратили. Я им кобылу не простил, так что разделал, и шкуры, обработав пси-силой, использовал в заимке, на лежанке, да и укрывался теперь ими. Жаль ту первую стаю, что перебил, на шкуры не пустил. Так потихоньку время и шло, когда к середине лета, сейчас по моим прикидкам было где-то 20 июля, по привычному мне исчислению, я провел тестирование платформы. Летает, управление вручную и через планшет. К слову, сделал еще 3 таких же, скопировав программную оболочку и программы с первой. Запас иметь стоит. Сначала простое тестирование, подъем, небольшой перелет, проверка компа на глюки, потом более серьезный взлет. Сам стоял на земле, планшетом управлял. Сама платформа способна летать на высоте не более 20 метров, 10 это нормально, скорость около 500 км в час, грузоподъемность около тонны, на то она и сверхмалая. Кроме пилота могу брать 2 пассажиров, кабина закрытая, как и кузов. Тут створки раздвигаются, уходя в стороны. Тестировал платформу я весь день, с помощью планшета. На следующий день, уже ручное управление, с 10 багов вылезло. Но это из-за того, что комп у платформы имел полную программную оболочку, но малый комплект программ для управления. Мне еще писать и писать их, но управлять техникой и летать уже мог. Тянуть я не стал, баги и глюки исправил, так что взлетев, направился к тракту. Тут леса сплошные, двигался рядом с трактом на высоте 15 метров, у меня еще тестирование платформы шло, и найдя торговый караван, сел неподалеку, прогулявшись до торговцев. Уже вечер был, те к ночевке готовились, напряглись, когда я в сгущающейся темноте вышел из леса, но узнав, что за покупками, без проблем продали мне то, что я желал приобрести, и овощи свежие были, и крупы, и мука, все что нужно, да пополнил запасы соли, а меня узнали. Когда я представился, уточнили, не я ли продал торговцу Остапу Белову кисть руки лешего, ксеносов сейчас так называли, подтвердил, что я. Так мне чуть в ноги не упали. Оказалось, что по этому тракту теперь мало ездит, убивают всех. Причем стоит отметить, что безоружных не трогают, аборигены это тоже вскоре заметили, пустили торговый караван на пробу, оружие в телегах на случай нападения татей, а сами без оружия, даже обеденных ножей нет, и караван прошел. Вот и тут так же, а то я смотрю, у всех ремни пустые. Со слов торговца, много народу погибло, несколько отрядов дружинников, что из Владимира, что из Мурома, были побиты, где тела находили на деревьях, развешанные вниз головой, где нет. Кстати, ксеносы вполне себе мясо едят и человечиной не брезгуют. У некоторых с тел пласты мяса срезаны. Именно срезаны. Ну это со слов торговца я понял. А так получается, что я один видел и так побил лешего, что тот сбежал. Воевода Мурома предлагал немалую сумму, ее собрали жители города, за очистку лесов от лешего. Ну и меня искали, нанять хотели. ХМ, а торговец того каравана, где я до этого покупал припасы, по этому поводу ничего не говорил, не местный был и, видимо, не понял, с кем повстречался. Я обещал подумать насчет этого, а на вопрос, где все это время был, пояснил, тем, что живу на бывшей заимке Тати и занимаюсь освоением воинской науки. Такое объяснение приняли, оно им было вполне понятным. После этого мешки за спину, их 2 было, и вернулся к платформе, внимательно слушая лес и пуская пси-волну, однако ксеноса, похоже, тут не было. Взлетев, я направился не к заимке, а к болотам, где добывают руду, я уже выяснил. Так как тестирование платформы продолжалось, хотел выяснить, как та себя с грузом поведет. К слову, мешки с припасами я в кабину убрал, и тут одуряюще пахло свежим хлебом и копченым окороком. Их я тоже купил, из-за того, что свежие, караванщики для себя брали, в дорогу. Сам торговец пузат, любитель вкусно поесть. Пси-сканером я пользовался постоянно, и есть. Нет, он так мне ксеноса и не показал, но как тряслись деревья от прыжков тяжелого тела, причем недолго, тот не успевал, и спрыгнув на землю, рванул за мной следом, пытаясь нагнать, это я увидеть смог. Что ж, нагнал. Платформу в автоматическом режиме я отправил к заимке, сама долетит, а сам остался на поляне, ожидая ксеноса. Похоже то, что я ихнего подранил, не понравилось представителям их расы. Однако мститель был одним, засек только его. Если тот и вызвал помощь, то ее пока нет. В фильмах хищники показаны как охотники, и наша планета для них заповедная зона для охоты, для избранных. Это, конечно, все фантазии сценаристов, но то, что на меня идет охота, ясно как день. Бросок копья я отбил ногой в сторону, ушел от выстрела пушки. Это не плазма, что угодно, но не плазма. Плазма имеет красный цвет и характерно свистит во время полета, а тут сиреневый. Не знаю, что это, но изучу. Тот бросил какую-то крутящуюся хрень, вроде бумеранга, острая, срезанные кусты упали, и эта штука вернулась к хозяину. Он ее ловко поймал. Я же от хрени просто ушел броском и перекатом. Тут ксенос кинулся в рукопашную, а быстро я едва поспевал за ним, используя пси-силу. Однако сила была на моей стороне, со вмятиной на лицевой пластине, ксенос был вырублен. Кулак даже не отбил, он силой напитан был. Первым делом я быстро все собрал, снял с того, включая маску. А во, хорошо рожу помял, действительно рожа на насекомых похожа, но как раз на те из фильмов мало походила. Другая рожа, и глаза три, а не два. Вместо дредов, как в фильме, жесткие волосы в палец толщиной. И да, этот ксенос тот же, по свежей коже на правой руке стало ясно, что та у него недавно отросла. Трофей я отдельно сложил, после чего, присев у головы ксеноса, положил руки на голову, ох и неприятен хитин на ощупь, и, закрыв свои глаза, попытался изучить память пришельца. Ну не мозголом я, не мозголом. Если поверхностную информацию еще смог считать, с трудом пробираясь через дебри, языка-то не знаю, то как попытался уйти глубже, то все, хрип, пена на жвалах и скончался ксенос. Для начала, других ксеносов можно не искать, он тут один. Да и будут ли еще, сомнительно. Эти пришельцы, а называют себя террасой Желайтос, не из этого мира. Как я понял, только избранным даются корабли, на которых есть оборудование прокола пространства. Корабли у этих пришельцев боевые, вооруженные, но все же Желайтос пришельцы из другого мира. Их корабли делают прокол, и те оказываются в другой вселенной, дальше поиск населенной планеты и охота. Причем прокол не по заранее подготовленным координатам, а на удачу. Так что куда отправился этот подросток? Да, дрался я с подростком, если так прикинуть, мы одного возраста, вряд ли его родные знают. Вообще, у этих ксеносов избранными очень редко становится в таком возрасте, но этому повезло. Именно повезло, это не ошибка. Всего по их расе я не знаю, но парнишка был полностью обученный. Они не учатся, знания всплывают у них из памяти, и называется она память предков. Что предок изучил, то и потомки знать будут, потому те и стараются что-то новое освоить. Насчет корабля я уже могу не волноваться, тот улетел в автоматическом режиме. Один из приборов на теле ксеноса отслеживал показания и передавал данные интеллектуальной системе управления кораблям. Приказано отлет 2, гибель охотника, тот владел кораблем временно, на момент охоты, и если снять прибор, как я это сделал. Нет, корабль не ушел в свое пространство, без оператора, пилота, сделать это интеллектуальная система корабля не могла, так что корабль сейчас где-то на орбите, просто от аборигенов укрылся. В случае, если охотник жив, тот мог его вызвать, но лично я, не знаю как это сделать, нужной информации найти не успел, помер подопытный. Сделаю тор, поищу корабль ксеносов в системе.